У меня такое впечатление, что вам идет все. Тебе. Что тебе идет все, — охотно поправился Сварог. Итак, граф Гейр, расскажите, как вы плавали ловить великого кракена. Она звонко расхохоталась. Да нет, я шучу. Не собираюсь слушать ни о каких плаваниях. Сними маску. Ничего подобного. Так гораздо интереснее. Если бы ты подольше посидел с герцогиней, она непременно рассказала бы тебе историю, как лорд Аратик где-то в этих самых аллеях очаровал прекрасную незнакомку в маске, и шелковистая трава стала свидетельницей страстных объятий. Маска фыркнула. А потом оказалось, что это его собственная жена. И она долго сетовала, что супруг ни прежде, ни после не приводил ее в такое восхищение. Между прочим, история невымышленная. «Охотно верю», — сказал Сварог, протягивая руки. «А где же поэзия?» Маска ловко увернулась, крутнувшись на каблучках, и коса улетела за спину. «Шепни мне сначала что-нибудь возвышенное, Чурбан. Скажи, что сразу заметил меня, выделил из толпы и понял, что я прелестнее всех, даже надутой куклы Яны. Долго следовал за мною краткой, не решаясь приблизиться. Она была не то чтобы в подпитии, но вряд ли тебя ограничивала. Ну? Твои губки словно кораллы, — сказал Сварог. Она ничуть не удивилась. Значит, в этом мире знали, что такое кораллы. Закинула голову, откровенно забавляясь. Неплохо. Продолжай. Зубки, разумеется, как жемчуга. Ладно, не стоит тебя мучить, раз натура ты не поэтическая. Она гибким движением подалась к Сварогу. Обними меня за талию, прозаическая натура, только нежно. Так? Ну, примерно. Стоп. Тебе известны границы талии? Она передвинула ладонь Сварога повыше, положила голову ему на плечо. Теперь удалимся вглубь таинственных аллей. Границы талии, я сказала. Она передвинула ладонь Сварога пониже. Сварог, держа ладонь в установленных границах, улыбнув девушку, медленно шагал вглубь аллей, где, честно говоря, не было ничего таинственного. Слишком много разноцветных звездопадов фейерверка над головой. Слишком близко от нависавшей над парком блистающей громады дворца, который ни чуточки не удалился, словно они стояли на месте. Маска постукивала каблучками, стараясь идти в ногу со спутником, молчала. Сварогу почудилась в ней некая скованность. Над головой лопались разноцветные огни. Аллея от лога спускалась к озеру. Но маска вдруг остановилась, потянула Сварога в тень огромного дуба. Он следом за ней присел на траву, оказавшуюся уютно теплой, вовсе не прохладно сырой, как следовало бы в ночную пору. Маска щелкнула пальцами, и в руках у обоих возникли высокие бокалы. «Кто ты?» — спросил Сварог. «Фрейлина Ее Величество, графиня. Об имени умолчу, муж ужасно ревнив. А ты, граф, неужели тот самый Гейр?» «Гейр, только не тот самый». «Ну да, старушка вечно путает». Незнакомка подняла обнаженные руки, сняла маску и отбросила в траву. «Вот это я. Нравлюсь?» «Еще бы», — сказал Сварог. «Она и в самом деле была чертовски красива».